верующие говорили, что спасение придет из России. И вот мне очень интересно, в чем феномен Путина как президента? Почему он самый сильный политик в мире? Вот ваше мнение, Сергей Николаевич. Сила человека определяется силой его духа. Сила духа связана с системой целей. Что человек защищает? Если он защищает только свое тело или свои деньги, он будет слабым. Если он защищает какую-то идею, он будет сильнее. Самый сильный человек – это тот, кто защищает свою душу и любовь к душе. Путин сказал, что главным мотивом его деятельности является любовь. Ему есть что защищать. То есть любовь к России? Да, он об этом сказал. Это первое. Второе, если сравнивать его с Петром Первым, то мы видим подобную модель. Две противоположности, два потенциала. Восточное мышление коллективное и западное индивидуальное. Как Петр Первый жил в Европе и учился многому, перенимал мышление так, и нынешний президент был в Германии, и, так сказать, в этой самой передовой стране Европы он многое понял, почувствовал, и когда вернулся, у него параллельно работали два канала, два полушария, вместо, так сказать, нашего однополушарного мышления. Поэтому он может диалектически мыслить. Ну и потом он не отравлен нашей чиновничьей атмосферой. Чиновники, которые у нас идут во власть, это в основном до сегодняшнего дня это был криминал и карьеристы. Потому что когда, скажем, даже мэр небольшого города находится во власти, то ему идет поток денег просто за то, что он мэр, за то, что он не предпринимает каких-то серьезных действий по наведению порядка, за возможность попасть к нему на прием, уладить какие-то дела. А если учесть, что у нас нет закона о расходах, то даже если за несколько миллиардов долларов его теща или жена построит себе особняк, никто у него не спросит. Поэтому, естественно, при такой атмосфере криминал рвется к власти, и ни о какой стране, ни о какой России чиновник никогда не будет думать. А чекистами выбирались... Проходили отбор люди, в первую очередь, с государственным мышлением, не жадные, не зря любопытная информация, озвученная нашим сатириком. До третьего поколения кто-то был в торговле, спецслужбы не брали. То есть готов продать свою родину и генетически. Так вот, все чекисты – это государственники, не отравленные атмосферой наживы торговли. Поэтому феномен Путина – это не феномен уникального человека, а феномен сложившейся психологии, гармоничной, диалектического отношения к миру. И это феномен нового политика. Хотя такие люди были в истории, их отличие именно, скажем так, мышление единобожника, диалектическое мышление – умение видеть и левое, и правое одновременно, плюсы и минусы. То есть, говоря простым языком, сохранять здравый смысл. Не падать на колени перед деньгами и не падать на колени перед какой-то идеей. Но вот мы все очень думаем, переживаем, что же будет с Россией после Путина, если достойный преемник. Это очень что было после Путина в 2008 году? Страна начала распадаться. То же самое будет, если сейчас он уйдет от власти или через какое-то время. Есть ли мышление сейчас в России, которое поможет преодолеть человеку комплекс раба и комплекс господина? Такого мышления нет. Ну что же делать тогда? Как быть? Ну, во-первых, понять проблемы. Понять и принять, скажем так, что все будет плохо. Это мышление стихийно складывается сейчас. То есть Россия, еще не понимая... Куда она идет, она как-то интуитивно начинает совмещать восточное и западное мышление. чисто эмпирическим путем. Мы боимся будущего, поэтому. Конечно. То что может быть потом? Дело в том, что почему в России есть фраза, три главных фразы. Что кто виноват и что делать, это уже говорит об несовершенстве, ущербности мышления. Хотели как лучше и получилось как всегда. И третье, не помню третье, но не принципиально, я договорю. Почему хотели как лучше, получилось как всегда? Когда человек поклоняется духовности, он поклоняется тонким планам и будущему в том числе. Будущее – это духовная структура. Так вот, поклоняющийся духовности всегда будет поклоняться будущему, идеалам, он будет жить будущими, как Манилов. И поклонение будущему приводит к чему? К постоянному осуждению людей. Это самое плохое. Осуждению прошлого. И поклонению будущим каким-то проектам, планам, идеалам. То есть это невозможность представить, что будущее может быть плохо. Разве может быть плохим то, чему я поклоняюсь? Поэтому, когда мы поклоняемся будущему, мы не можем о нем плохо говорить. И когда коммунистам пытались сказать, что будущее может быть плохо у Советского Союза, они таких людей уничтожали. Потому что, ну как же могут быть пятна на том, чему поклоняешься? Поэтому поклонение будущему, светлому будущему, поклонение духовности всегда приводило и к осуждению, и истреблению тех, кто пытался здравый смысл восстановить. Вот она логика. И когда человек поклоняется будущему, он всегда теряет будущее. Тот, кто поклоняется деньгам, он теряет деньги. Поэтому у нас постоянно был крах будущего в Советском Союзе и в России. И поэтому хотели как лучше, то есть поклонялись будущему. А получилось, как всегда, крах будущего. Вот она схема России. Но в России была одна политическая партия. Это было очень плохо. И все боролись за то, что была многопартийная система. Сейчас у нас много партий, и вот какой смысл существования множества политических партий, и которые в основном все выступают против Путина, прошу прощения. Дело в том, что множество политических партий, для существования любой партии нужны деньги. У нас около 70 партий просто потому, что есть богатые люди, которые содержат партии и хотят продавить свои интересы через свою партию. Любая партия – это определенная какая-то программа. Вот. И множество партий означает о том, что у нас нет идей, нет идеологии, а без идеологии страна жить не может. Идеология – это цель, без цели человек умирает. Он слабеет и умирает без цели. Но три партии тоже как бы мало. Четыре партии – это, наверное, мало, потому что нет наших партий. Нет, я объясню. Сколько должно быть вообще партий тогда, вот, чтобы хороший это было вопрос. Нормально? Все достаточно просто. Начнем с того, чтобы нужна ли России идеология или нет. Путин сказал, что не нужна. Вот теперь вот и возьмем ситуацию. Значит, при Горбачеве была колоссальная экономика, неэффективная, но с гигантскими возможностями. Была самая лучшая оборона в мире. То есть экономика сильнейшая, военный аспект сильнейший, а политик был слабый. Государство исчезло. Берем Ельцина. Экономика полуразрушена. Обороноспособность сильнейшая в мире. Политика никакая. Государство практически погибло. Приходит Путин. Обороноспособность дышит на ладан. Кроме ядерного оружия все развалилось. Экономики практически нет, государство практически распалось. Что у него было? Единственное, что у него было, это идеология, которую он сам воплощал в своем характере. Страна поднялась. Значит, что получается? Идеология – это голова. Всадник без головы, какой бы ни был конь, какой бы ни был крепкий всадник без головы, толком ничего не будет. Идеология – это есть цель. Если Россия не выработает идеологию, она не выживет. Вопрос, какой должна быть идеология России? Ответ очень простой. Начнем с того, что идеология не должна ссорить народы и религии. Потому что коммунистическая идеология входила в противоречие с религией, и не с одной, и практически со всеми. Хотя она и была, по сути дела, религиозной. Так вот, для того, чтобы выстраивать идеологию, а любая идеология, скажем честно, связана с нравственностью, безнравственная идеология – это фашистская идеология, а нравственность связана с религией. Так вот, идеология любая должна взаимодействовать с религией. А у нас есть православие, католичество в стране, иудаизм и ислам. Так вот, идеология должна соответствовать всем этим четырем религиям и входить в противоречие с ними. И здесь все очень просто. Все эти религии признают 10 заповедей. Так вот, если идеология будет призывать людей к тому, чтобы не воровать, не грабить, не лгать, не позволять себе распущенности, так сказать, во всех формах, с уважением относиться к людям, к родителям, сохранять веру и нравственность, то эту идеологию примут любая религия. Поэтому на самом деле идеология России нужна как воздух, и она нужна в ближайшее время. Просто нужно понять, какой она должна быть. Но одним словом тогда это не сформулировать. Вот идеология и одним словом сформулировать. Это невозможно. Сформулировать идеологию. Главная идея любого государства – выжить. Государство должно выжить сегодня. Должна быть сильная оборона. Оно должно выжить завтра. Должна быть сильная экономика. Оно должно выжить послезавтра. Должно быть хорошее образование, культура. Оно должно выжить в дальнейшем будущем. Это нравственность, это вера. И все эти аспекты нужно укреплять. Укрепление семьи – это укрепление сегодняшнего дня, и завтрашнего дня, и послезавтрашнего. Поэтому патриотизм, в принципе, вписывается в эти понятия. Быть патриотом, любить страну – это защищать ее. Защищать сегодня, завтра и послезавтра. Поэтому любой человек, который ворует, он, так сказать, должен быть наказан. Кстати, раньше мы все время жили в сильнейшем государстве, в этом государстве жил бесправный народ. Все время об этом написано миллионы книг. А вы знаете о том, что сейчас мы живем в бесправном государстве? Почему? А потому что государство не может и не имеет права защитить себя законом. У нас нет законов, защищающих государство. У нас люди воруют, чиновники миллиарды, и практически ничего им за это не бывает. Статьи дохода, законы мягкие. Закон о расходах не принят. Поэтому мы живем в бесправном государстве, которое защитить себя сейчас толком не может. А, извините меня, что такое коррупция? Это есть уничтожение государства. А что такое безнравственное поведение? В искусстве в том числе, пропаганда разврата, это есть уничтожение государства. Потому что разложение нравственности это всегда бьет по семье. Если семья разлагается, государство ни одно не выживет, если распадается семья. Укрепление семьи – это значит спасение государства. Посмотрите на Кавказе. Почему Сталин спас страну? Потому что он был кавказцем. Он прекрасно знал, что на Кавказе любой народ выживает только тогда, когда он любит, думает обо всем народе, когда он нравственно себя ведет по отношению к своей семье, к своему народу, когда он не позволяет себе, так сказать, распущенности во всех формах, когда он уважает частную собственность другого человека и личность другого человека. И вот Сталин, как кавказец, просто перенес традиции Кавказа масштабы Советского Союза. И страна стала подниматься. Он начал укреплять свой народ, племя в виде Советского Союза. Он стал укреплять семью. Он стал укреплять частную собственность. Он жил здравым смыслом, а не мифическими идеями социализма. Страна поднялась. Но я думаю, что сейчас так резко в это внести все такие законы, это будет очень сложно. Нужно постепенно, шаг за шагом. Сначала нужно депутатам объяснить. Отнести законы. Сначала мы должны понять, что нам нужна идеология. Потом мы должны обсудить, какой она должна быть. Подключить к этому весь народ. И в конечном счете мы придем к чему-то. Но постепенно мы видим, что идет, что политика Путина к этому ведет. Но постепенно. Политика предыдущего президента к этому ведет, и это благо, это и шанс на выживание страны. Кстати, несколько дней назад я смотрел любопытный фильм, где давалась весьма краткая история падения Древнего Египта. Это было около 3000 лет тому назад. Так вот, схема падения Египта как государства, она применима к любому государству. Сюжет очень простой. Жрецы начали набирать силу и начали конкурировать с фараонами. Дело кончилось тем, что сила жрецов стала такой, что фактически Египет разделился на две части. Северная под властью фараона, а южная под властью жрецов. Но государство еще держалось. А потом жрецы сделали следующее. Кстати, вы знаете, почему пирамиды стоят в Египте? В чем смысл пирамид? Гигантские сооружения. Нет, какой не смысл нет. Царя хоронить? Просто так царя хоронить? Это возвеличивание, значит, царя? Нет. Связь с космосом. То есть царь вот это связь ближе. С космосом. Дело в том, что все мы внутри достаточно хорошо понимаем ситуацию, которая творится вокруг нас. И глупостей народ делать никогда не будет. Если существует пирамида, в этом есть какой-то высший смысл. Дело в том, что подсознание нами управляет на 95-98%. А наше подсознание связано с полевыми структурами, с тонкими планами, с будущим. Поэтому религия нужна для того, чтобы сканировать будущее, адаптироваться к нему. И вот в том числе сканирование будущего, это в том числе контакт с загробным миром. И фараон был не просто похороненным человечком, ради которого настроили кучу пирамид. Фараон был гарантом, что, уйдя в загробный мир, он оттуда будет помогать своему народу. Поэтому ему, только поэтому ему делали такие гигантские пирамиды. То есть это была гарантия того, что тонкие планы на стороне народа и будет его спасать и выручать. Всегда в любом племени был вождь и шаман. Без шамана племени нельзя. Шаман отвечал, царство его было не от мира сего, он отвечал за контакт с высшими тонкими планами, которые реально 97% управляют нынешней действительностью. Реальной действительностью. Вот почему у любого человека всегда была потребность в религии. Потому что религия позволяла найти дорожку, тропинку вот к этим высшим планам, которые нами управляют. Дело в том, что Вселенная появлялась сначала, скажем, информационное начало, потом появлялось энергетическое начало пространства, и только потом вещество. Так вот, я в своих исследованиях видел везде одно и то же. Любое событие, которое мы вот сейчас видим здесь происходит, сначала происходит на тонком плане. Я видел это происходящее событие на тонком плане, а потом видел, как оно реализуется на физическом. Вот откуда феномены ясновидения. Почему любое событие происходит на тонком плане? А потому что тонкие планы первичны. События сначала происходят на божественном уровне, потом на тонком плане, потом на физическом. Так вот, тот, кто имеет доступ к тонким планам, он может адаптироваться к будущему и выжить. Поэтому религия всегда была необходима. Любой народ имел религию. Если он не имел, он не выживал. И вот фараон был гарантом того, что народ Египта будет защищен, имеет контакт с высшими планами. Жрецы, когда начали бороться с фараонами, они приказали вскрыть могилу фараона, и забрать оттуда ценные вещи. То есть они в глазах народа дискредитировали значимость сначала фараона, как они хотели, а потом значимость загробного мира. И получилось следующее. Народ перестал верить в то, что фараон защищен высшими силами, если можно разграбить могилу. А значит, вера в загробный мир пошатнулась. А когда пошатнулась вера в загробный мир, пошатнулась вера и в значимость жрецов. После этого пошла деградация, после Рамзеса, и Египет перестал постепенно существовать. Какие выводы? А выводы простые. Гибель любого государства, его деградация, начинается с деградации религии. Когда шаман плохой, вождь, каким бы он умным бы ни был, будет иметь проблемы. То есть тандем шамана и вождя дает возможность выжить племени. Если здесь еще есть нюанс. Если шаман слабый, он должен уйти. Если вождь слабый, он должен уйти. Это закон первобытного общества. Если слабый шаман остается, а слабый шаман – это который уже не видит тонких планов, а думает о деньгах, о власти. Если слабый вождь остается, это тот, кто не умеет отрегулировать все вопросы, боится и так далее, племя погибнет. А когда священники, жрецы, которые начинают заниматься деньгами и властью, сохраняют власть и свое положение, когда слабые правители, когда нет обратной связи, сохраняют свои посты, общество погибает, что мы и наблюдаем. Но это, я думаю, мы видим на примере Украины. Любое государство. Проставляют, внедряют фашизм. Украина, почему в Украине фашизм? Дело в том, что есть иерархия наших целей. Есть мое личное, вот шкурный инстинкт моего выживания. Дальше идет семья, дальше мой народ, национальность, дальше государство, дальше религия, которая объединяет все народы, и страны и так далее. Если слабеет вера, человек еще может сохранять как бы патриотизм, любовь к государству. Если слабеет государственное мышление, он будет опираться на свой народ, на свою национальность. Если и это ослабеет, он будет опираться уже на свою семью. Так вот, на Украине всегда была проблема с государственностью, она всегда все время была под кем-то. Поэтому в основном все рассчитывали на свою семью и немножко на свою национальность. Государственного мышления не было. Поэтому американцы, видя то, что государственного мышления по сути дела нет, сделали акцент на раздувание национальной, скажем так, розни. И это получилось, потому что государственное мышление, которое объединяет людей, и религии, которая реально бы объединяла, не получилось. Ну, вот хорошо, почему тогда там же они выступают против России? Вообще, все то, что были идеи, они все обязательно их теперь топчут. И тогда почему чудовищная ложь? Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее верят. Почему в информационной войне используется сексуальный подтекст? Значит, раб всегда ненавидит господина и хочет стать господином. Украина всегда была под кем-то, поэтому вот эта вот многовековая ненависть к завоевателям, кому-то, она, так сказать, генетическая память уже вошла. То есть комплекс каких-то своих проблем все время, сказать, соседствует с какими-то претензиями по отношению к кому-то. Поэтому претензии к России были всегда, и обвинения, если Россия всегда обвиняла кого-то в своих проблемах, правителей, то украинцы делали то же самое, только не к прошлому, а по отношению к настоящему. Вот Россия, москали сало зили и так далее. Это та же самая система языческая, обвинение, поиск виноватых. Россия искала виноватых в самой себе, в своих правителях, а Украина искала, так сказать, причины в ком-то другом. Поэтому постоянное нежелание видеть свои проблемы, а желание спихнуть и обвинить в своих проблемах кого-то, это та же самая беда. Хорошо. А как тогда изменились россияне за последний год? Изменились ли мы? Мы начали меняться в последнее время, потому что России предназначено то, что называется, спасение придет из России, предназначено создавать новый уровень мышления. Это единобожие, это совмещение противоположностей, это соединение западного и восточного мышления, и идет стихийно сейчас складывается эта ситуация. Мы говорили о том, сколько должно быть партий. Так вот, в принципе, самое оптимальное, вот допустим, самые успешные политические, скажем так, атмосферы в Англии и в Америке достаточно хорошо существуют. Там две партии всего. Консерваторы и либералы. В чем смысл? Как у организма есть скелет и есть мышцы, должно быть, что-то стабильное и что-то поисковое. Одни должны отстаивать конструкцию государства и развивать общепринятую, скажем, концепцию, идею, а другие должны искать новое и обкатывать это новое. И вот взаимоотношения отцов и детей – это и есть гармония. Если будут постоянно править страной либералы, они своими нововведениями могут страну под ноль вывести. Если консерваторы только, они могут остановить развитие в конец. Поэтому должно быть соединение противоположностей – либералы и консерваторы. Самый идеальный вариант – это трехпартийная система. Когда есть центристская партия управляет, и когда слева и справа – либералы и консерваторы. И вот она, слушая тех и других, как адвокат, прокурор и судья, она выбирает лучшее и дает гармоничный вектор развития. Вот стихийно в России сейчас именно это происходит. Есть центристская партия «Либеральная Россия», есть поисковики ЛДПР, есть консерваторы и коммунисты. Так и по факту получается, что эти три партии стали лидерами. Это не случайно, это закономерно. Это именно та трехпартийная система, которая, с моей точки зрения, является самой жизнеспособной и самой диалектичной, и позволяет максимально, так сказать, развивать импульс, импульс расцвета государства. А вот возможно ли политическое самоуправление народа? Давайте начнем с элементарных вещей. Вот когда 10 самцов-шимпанзе поместили в клетку, между ними возникли те же самые отношения, какие возникают в тюрьме у людей. Все наверху, все внизу, оно похоже. Мы по общему принципу все живем и развиваемся. Вселенная голографична. Что это означает? Это означает, что государство живет по принципу стаи. Есть вожак, который управляет стаей, и пока он силен, стая процветает. Если слабый, больной вожак будет управлять стаей, стая распадется или погибнет. Но в животном мире, если вожак слабый, если он больной, если он не способен управлять стаей, он быстро будет заменен. А вот в человеческом обществе он может остаться у власти, и государство будет разваливаться. Поэтому простой вопрос. Может ли стая управлять стаей? Это бред. Стая не может управлять стаей. Народ не может управлять государством. Это бред. Это миф, которому люди поверили. И вот когда люди каким-то мифам верят, то начинается поголовный обман. Пока мы верим в ложные идеи, в ложные концепции, у нас никогда не будет гармоничного общества. Власть есть власть. Управляет народом всегда власть. Но она должна управлять в интересах народа, в интересах всех, первое. Она должна быть подконтрольна, она должна быть сменяемой, социальные лифты должны быть. О социальных лифтах, вот смотрите. Сейчас дети крупных чиновников все оккупировали, не пускают. Сейчас уже идеи, скоро мы разделимся на две касты. Каста управленцев, как в Советском Союзе начала формироваться, каста простого народа. Избранные и все остальные. Пастыри и бараны. Пастухи и овцы. Египет. Иосиф, раб. Его продали в рабство. Этот раб живет у какого-то хозяина. Жена что-то... Претензии предъявляла сексуально к нему, он отказался, его упекли в тюрьму. Значит, первое – раб, второе – в тюрьме, третье – по одной из самых позорных статей – сексуальное домогательство. И вот он начинает трактовать сны, об этом узнает император и делает его своим заместителем. Раба. Раба. Отсидевшего в тюрьме. Можно сказать, на пожизненный срок. Он делает своим заместителем, дает ему огромные полномочия. И тот начинает управлять областями и так далее. Вот это называется система социальных лифтов. И это было при фараоне 3000 лет назад. То есть там возможность, так сказать, выйти, если ты талантлив, наверх, получается, было больше, чем сейчас. Вот схема развития. Но вот тоже очень интересный вопрос. Вот должна ли существовать смертная казнь как высшая мера наказания? Ведь в некоторых государствах есть, в некоторых нет. У нас отменена. Дело в том, что когда люди не знают, что такое А, и все время говорят про Б, всегда будет проблема. Когда мы не знаем причину и пытаемся бороться со следствием, мы его никогда не победим. Поэтому отмена или введение смертной казни – это не решение вопроса. Что такое смертная казнь? Как это раньше формулировалось? Это высшая мера социальной защиты. Правильно? Да. Мы защищаем преступника от общества. Прокурор, на самом деле, мы привыкли говорить, вот что скажет защита и что скажет обвинение. А в Америке защита и с той, и с другой стороны. Прокурор – это человек, защищающий общество от преступника. А у нас прокурор – человек обвиняющий. Везде защита. Одни защищают не преступника, а его человеческие права, а другие защищают общество от его поведения. Так вот, в христианстве сказано, что человек, который готов меняться, который признает свои ошибки, который пытается измениться, подлежит прощению. Но тому, кто этого не хочет, прощению не подлежит, он подлежит наказанию. Это означает, христианская идея, что человек, преступник, который не раскаялся, и который готов, не предпринимает никаких усилий к своему изменению, который готов повторить свое преступление, может быть уничтожен. Это остановка его деградации души, это помощь ему. И здесь смертная казнь является уместной. Если человек готов меняться, совершив преступление, то смертной казни быть не должно. Нужно обеспечить ему время для того, чтобы он спас свою душу и изменился. Значит, смертная казнь должна быть отменена тогда, когда тюрьма является исправительным учреждением. Она может быть отменена тогда, когда воспитание общества приводит к тому, что любой преступник, сделавший преступление, раскаивается, у него не получилось измениться, но он готов. Вот тогда смертную казнь нужно отменять. А когда у нас преступник, убивший кого-то по условно-досрочному освобождению, за 300 тысяч выпускается через год, через два, то в таком случае отмена смертной казни – это усиление проблем общества, это нравственное разложение общества, поощрение преступников, и это путь в никуда. Хорошо, тогда нужна ли амнисия с точки зрения души? Не вредит она душам освобожденных? Конечно, вредит. Это амнистия, это торжество власти над законом. Но некоторые ведь, мы знаем, что нас очень часто сажают незаконно или дают большие сроки за не очень тяжелые преступления, и им нужна амнисия этим людям. А как определить, кого, и что, и как? То есть одно беззаконие рождает другое беззаконие, а два беззакония рождают третье. И в конечном счете возникает порочный круг беззакония. А когда закон слабеет, есть только один закон – закон силы. Это возврат первобытное общество. И в России есть два выбора. Либо идти к нравственности и закону, чтобы закон защищал нравственность, или к закону силы, когда закон защищает интересы какого-то клана или просто сильного человека. Мы пока на втором, так сказать, уровне находимся и можем там очутиться весьма быстро, так сказать, упав весьма низко. После этого нам не встать. Ну хорошо, тогда какие должны быть отношения церкви и государства? И могут ли религиозные лидеры принимать участие в политической жизни страны? Ну что мы сейчас немножечко замечаем? Я считаю, что религиозные лидеры имеют право, как частное лицо, и даже должны участвовать в жизни государства и высказывать свое мнение. Церковь, почему церковь отделена от государства? Это очень важно. Потому что Христос говорил, «Царствие мое не от мира сего». У машины есть габариты, фары ближнего света и фары дальнего света. Вот церковь – это фары дальнего света. То есть габариты и ближний свет нужны для того, чтобы видеть, что сегодня происходит. А церковь должна думать о будущем, о нравственности, о воспитании детей, о спасении семьи, о душе человека. и не увлекаться вопросами денег и власти. Для того, чтобы церковь не увлекалась деньгами и властью, ей нельзя смыкаться, сращиваться с государством. И в этом плане есть свой резон. Кстати, насчет религии, хотелось бы вернуться к истории Древнего Египта. Гибель любого государства начинается тогда, как мы знаем, когда жрецы, представители духовной власти, когда шаман пытается вытеснить вождя племени, вот тогда племя начинает испытывать кризис, и потом оно погибнет. Потому что шаман, который хочет стать вождем племени, он перестанет быть шаманом, он станет вождем. А когда место шамана пусто, стратегии фар дальнего света нет, вопрос времени, когда племя исчезнет. Поэтому один из главных принципов выживания государства – это сохранение стратегического мышления, обеспечение его в виде людей, которые связаны с религией или с культурой, пророков, провидцев и так далее. Так вот, общество, государство не жизнеспособно, если жрецы начинают бороться за власть. Согласны? Да, да. И вот здесь такой нюанс. А почему жрецы начинают бороться за власть? Наверное, хотят подчинять себе всех. Борются за власть, чтобы подчинить. Так вот, жрецы, у каждого человека инстинкт есть самосохранение, и он хочет, подавляя других, управляя другими, выжить сам. Так вот, религия как раз, она борется с инстинктом самосохранения, как с абсолютной ценностью. То есть, священник, жрец, шаман должен думать не о своих деньгах, не о своей власти, а о взаимодействии с высшими силами и... свои знания использовать для спасения общества. То есть он должен стать выше денег и выше власти. Если он опускается ниже, начинаются проблемы. Значит, вывод какой? Когда жрецы начинают бороться за власть, тогда, когда он не может контактировать с высшими планами, то есть это кризис религии, или тогда, когда у него слишком много искушений деньгами и властью. То есть нельзя позволять жрецу иметь деньги и власть. И отделение церкви от государства – это одна из как раз таких форм. Кстати, задам вам вопрос, на который, как всегда, не может ответить ни один богослов, политик и экономист. Но этот вопрос часто люди задают. Почему православие священники в золоте, в парче, в драгоценных камнях, иконы в окладах, храмы переливаются золотом, камнями, а в католичестве абсолютный аскетизм, строгая одежда, никаких побрякушек, бриллиантов, драгоценных камней и так далее. Как вы думаете, почему? Ну вот мне это очень не нравится, вот это все такое отношение. Может быть. И я считаю, это надо показать, насколько вы ниже нас, и вы должны восхищаться нами, не критиковать нас. И вы должны подчиняться нам, потому что вот мы такие все шикарные, такие все, а вы низкие, вы под нами все. Вот это мне очень не нравится. Должно быть какое-то равенство, а равенства нет никакого, когда приходишь в церковь, и особенно видишь этого священника в таких одеяниях. А что, у католиков равенство с паствой? Нет, там нет равенства с паствой, но они хотя бы одеваются скромно, они одеваются в черный наряд, у них очень скромные церкви. У нас же все это так это все... красиво, так это все богато, что ты приходишь и сразу чувствуешь себя очень униженным и никчемным ты себя чувствуешь, что ты там никто против них, и должен подчиняться. А может быть дело в менталитете? Менталитете дело. И менталитет постоянно так было всегда. Но дело в том, что коммерциализация католической церкви гораздо выше, чем православной. Несмотря на аскетичность и очень строгую одежду. Богаче. Но да? У них разные принципы. Разные там можно принципы. Все за деньги купить, а у нас надо раскаяться. И почувствовать, что ты не прав, надо раскаяться перед Богом, тогда тебя простят. А у них прощают за деньги. Вот это самая главная разница. В чем смысл социализм как течение? В чем смысл его появления? Знаете, в чем? Ну, все хотели жить богато. Это был принцип коммунизма. От каждому по социализм... От каждого по потребностям и от каждого по способностям. Социализм возник как противостояние капитализму, в первую очередь. Не было бы капитализма, не говорили бы о социализме. Согласны? Да. Значит, если мы хотим понять, почему появился социализм, мы должны понять, почему, как появился капитализм, правильно? Ну, это развитие общества постепенно. Это развитие общества. Но нынешний капитализм – это культ денег и это гибель современной цивилизации. Неужели общество развивается так? В чем проблема? В том, что нет настоящей религии, которая бы объясняла все. А все время как нет такого катализма, это культ денег. Как появился капитализм, знаете? По Марксу это возникновение фабрик. Частная собственность на средства производства. Хотя она всегда была. Та же земля, собственность, рабы на ней работали. Вот смотрите. Вы знаете о том, что любой католик в Европе должен платить 10% от своей зарплаты? Нет, это мы не знаем. Должен. Тут недавно был такой процесс, когда люди сказали, мы хотим принять католичество, но не будем платить 10%. И священники католические сказали, тогда мы вас хоронить не будем по католическому обряду. То есть любой католик обязан 10% отчислять в пользу церкви. В Европе сейчас где-то 500 миллионов населения, 1 200 000 работают. 1 200 000 католиков. Так, ну, пофантазируем. Очень большая сумма. Значит, 1 500 евро в месяц, 10% 150, год это 1800. Теперь 200 миллионов умножить на 1800. Это получается 360 миллиардов. Как сказать, Райкин очень много. Но все католики отчисляют. 360 миллиардов умножить на 10 лет – это около 4 триллионов. На 100 лет – это 40 триллионов. На 1000 лет – это 400 триллионов. Взносы, которые берет государство, идут на содержание аппарата, армии, дороги, общественные сооружения. То есть бюджет используется. А теперь представьте чудовищные деньги, которые шли в католической церкви в течение там 1500 лет. Куда они девались, как вы думаете? Содержание аппарата, в том числе. Как аппарат не содержи, но деньги фантастические. Тем более одеты все весьма скромно были всегда. Наверное, в бизнес вкладывают. Так вот, получилось следующее. В Риме было очень много... Когда Израиль пал, очень много представителей еврейского народа село в Риме. Римское вообще католичество запрещает давать деньги в рост. И православие, и католичество, и ислам, и иудаизм в том числе. Иудаизм разрешает только иноземцам давать деньги в рост. Так вот, когда в католической церкви пошли накопления гигантских сумм, с ними надо было что-то делать, где-то их хранить. И вот, судя по всему, раскол, расхождение между православием и католичеством начинается с чисто бытовых моментов. В православии все деньги хранились в монастырях, вот откуда золото, парча, оклады и так далее. То есть все эти... В православии было меньше денег, потому что не было принудительной системы, добровольно-принудительной, отъема в виде, так сказать, 10% налога. Ну, там свечки, иконы, пожертвования, но суммы были меньшие. А в католичестве суммы были гигантские. И вот эти гигантские деньги нужно было куда-то девать. И вот католическая церковь нашла им применение. Их стали давать еврейским ростовщикам. Для того, чтобы эти деньги не просто лежали, а где-то хранились и еще давали рост. Вот с этого начинается капитализм. Когда гигантские деньги без применения начинают работать, деньги ради денег. Появляется банковская система, хранение денег, рост. То есть на самом деле деньги католической церкви избыточные и породили вот этот феномен появления банковских, потом уже нынешние транснациональные корпорации, это та же самая схема. Потом появилось государство Швейцария, где нужно было держать эти деньги чудовищные. А когда начинается изобилие денег, всегда будет изобилие власти. Вот я тоже думал, почему в православии, там сейчас 15 церквей как минимум, 15 православных, православия как такового не существует. Есть 15 направлений православия. Все дробится, а католичество едино, потому что при таких гигантских деньгах, которые были у католиков, это все пошло на укрепление власти, на централизацию. Так вот, капитализм, суть капитализма заключается в том, что религия, забыв о Боге, стала заниматься коммерцией, потом властью, и, по сути дела, стала транснациональной корпорацией первой. То есть католичество начало бороться, имея гигантские деньги, начало бороться за власть, и эта тенденция привела к индульгенциям, когда просто под будущие грехи уже продавали возможности их искупления. Это еще большие деньги. И нынешняя Европа, которая отказывается от христианства, она не от христианства отказывается. Она отказывается от католичества, как от коммерческой корпорации, которая перестала вообще выполнять свою функцию. Так вот, то же самое, что получается. Как только религия имеет неконтролируемый доход, как только религия начинает существовать как организация финансовая, то есть вкладывать деньги в акции и так далее, она начинает вырождаться. И когда исчезает шаман, племя долго не вытягивает. Поэтому современный кризис западной цивилизации, отмирание западной цивилизации, это есть кризис религиозный, как таковой. То есть сначала, кстати, давным-давно написано в Ведах, 4 касты. Это потом индуизм закрепил это от рождения касты. На самом деле, вот эти варны, в которых рождается человек, 4 уровня развития человека. Есть рождающийся, в котором есть тенденции брахмана со стратегическим мышлением. Это священники, учителя и так далее. Кшатри, воины, политики. Вайши, торговцы. И шудры, это простой народ. 4 сословия. То есть каждый человек на определенном уровне, скажем, находится вот этих социальных слоев. В чем смысл? Кажется, вот веды – это разделение людей на класс, на кланы, на касты, на классы. Это очень плохо. Нет. Просто у каждого человека есть определенный тип мышления. Так же, как габариты, фары ближнего света, фары дальнего. Если в обществе нет людей со стратегическим мышлением, которые обычно вот как раз брахманы, учителя, священники, то это общество не жизнеспособно. Потому что, когда есть стратегическое мышление, которое призывает к гармонии души, к нравственности, тогда всегда будет сильная вторая ступень. Политики будут сильные, цари будут сильные. В обществе, где слабые священники, цари не будут уже сильными. Там, где сильная вера и религия, будет сильная идеология, сильная власть, сильные политики. Там, где есть сильные политики, там торговцы не будут подкупать власть, не будут торговец, ведь он думает только о деньгах. В принципе, торговец безнравственный, не обманешь, не продашь. Поэтому, когда торговец получает власть, он уничтожит все. Сильный политик, такой как Сталин, не позволит торговцам брать верх. А в Европе позволили, вот и вымирает Европа. То есть торжество торговцев над политиками и священниками – это гибель страны, гибель государства, гибель цивилизации. Кто сейчас управляет миром? Священники. Я видел в интернете снимок, когда Папа Римский целует руку Рокфеллеру. Не священники управляют, политики? Нет, политики куплены богатыми людьми, теми же Ротшильдами и Рокфеллерами. Управляют торговцы. Это смерть цивилизации. Почему торговцы сейчас управляют миром? Не потому, что они плохие, а потому, что идет вырождение, деградация. Если брахманы вырождаются, если религия слабеет, то неизбежно будет слабеть политика, и неизбежно культ денег будет, торговцы начнут управлять миром, и мир погибнет. Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне. И это касалось в первую очередь священников. Когда священник перестает служить Богу, он служит мамоне, он служит деньгам и власти. И вот с этого начинается закат цивилизации. Что мы сейчас и наблюдаем. Как же по поводу Америки? Трамп пришел к власти. Тот же торговец? Дело в том, что Трамп пришел к власти, Трампу позволили прийти и привели к власти. Кто привел? ФБР, которая притормозила Клинтон. Кто находится в ФБР? Специалисты, политики сильные, которые видят, что обществу американскому жить осталось недолго. Каждый президент удваивает долг. Следующее при Клинтон даме уже было бы 30 триллионов, и это уже было бы неподъемная, так сказать, ноша для Соединенных Штатов. Поэтому ФБР, ЦРУ занимается внешним аспектом, поэтому все деньги шли на внешнюю политику в Америке. А ФБР занимается внутренними проблемами. И там специалисты поняли, что Америке осталось жить недолго. И они привели Трампа к власти. То есть политики привели к власти торговца, который как раз будет в их интересах. Всегда было наоборот. Торговцы управляли политиками, а здесь политики... Он торговец по форме, а по содержанию он политик, потому что его цель не деньги нажить, у него деньги есть, а спасти страну. Так вот он ведет себя, торговец, как политик. А все политики ведут себя как торговцы. Вот в этом проблема. То есть ты можешь быть кем угодно, но какие интересы ты выполняешь. Если это спасение идеологии и стратегии страны, то кем бы ты ни был, ты брахман. Если ты решаешь спасти, сказать, страну как таковую, ты политик. А если ты хочешь только деньги нажить, то ты торговец. Так вот, этот торговец является политиком на сегодняшний день и весьма неплохим. Вот ученые говорили, что до нас было 6 цивилизаций. И как выжить нашей сегодня цивилизации? Получается, что все цивилизации делали одни и те же ошибки и погибали. Дело в чем? Дело в том, что я говорил о том, что у каждого человека есть тело физическое и временное. Вот временное тело, оно имеет определенную емкость. Потом эта емкость заканчивается, и человек умирает. И у каждой цивилизации есть своя емкость. Когда она достигает высших аспектов развития, когда крона максимально большая, а корни не развиваются, дерево должно погибнуть или засохнуть. А как выжить нашей цивилизации тогда? Значит, нужно получить новую идею. Нужно получить новую емкость. Новую причину и следствие, то есть обрисовать новые горизонты перед человечеством, новые этапы развития. Если, сказать, это будет, скажем, намечены новые цели, тогда цивилизация как бы воскреснет и возродится. И, в принципе, материал для этого есть. Это просто понять, к чему призывал Христос. В христианстве заложена колоссальная энергоемкость, информационная емкость. Но поверхностная трактовка христианства, она... достаточно узкая, и вот она сейчас и умирает в лице западной нынешней цивилизации. Смотрите, вот будущее капитализма, у нас сейчас развитой капитализм на Западе. И как бы наши всегда, все либералы стремились к такому же капитализму, такой же идеологии, к такой же жизни, и как сейчас современная Украина берет пример Запада, и для нее все, самый главный пример. Но будущий капитализм – это фашизм. Дело в чем? Что такое либералы наши, российские? Это те, кто, у которых культ тела, культ физического аспекта. Деньги, комфорт, благополучие. Они на это молятся. Да, нам нужны деньги, тело и комфорт. Но когда это делается самоцелью, это катастрофа. Это Содом и Гоморра. К ней идут наши либералы. Наши консерваторы в лице коммунистов молятся на идею, коллективное мышление и так далее. Чем это кончается, мы уже знаем. А молиться нужно на Бога. Когда человек думает о своей душе, когда он единобожник, тогда он совмещает и духовные аспекты, и материальные. Тогда человек может быть одновременно и либералом, и консерватором в одном лице. Это есть гармония. Пока единобожия нет, он либо тот, либо этот. Вот отсюда все наши проблемы. У нас пока мышление единобожников не присутствует. Да, но почему это будущий капитализм, это фашизм? Что такое капитализм? И что мы видим сейчас на Украине? Капитализм – это служение мамоне. Капитализм – это уход от души, от веры в пользу власти и денег. Правильно? Да. Значит, капитализм – это есть четкая целенаправленная деградация души человека. Его нравственного аспекта, его души. Когда деградирует душа, я это видел, так сказать, с пациентами тысячи раз, неизбежно начинает деградировать дух и тело. Дух – это психика, сознание, в масштабе государства – это политика. А тело – это здоровье. Это, в конечном счете, экономика и все остальное. Поэтому, когда общество деградирует и скатывается в первобытный век, в состояние рабов и господ, когда общество дичает, утрачивает образование, культуру, как это сейчас происходит на Западе и в Америке. И на Украине тоже. И на Украине, которая стремится к Западу и опережает его в своей деградации, соответственно. Так вот, когда этот процесс происходит, управлять обществом первобытно можно только с одной позиции, с позиции силы и страха. Это и фашизм. Фашизм – это есть первобытное общество, принципы рабовладельского общества в современных условиях. Поэтому, так сказать, другого варианта, либо все распадается в аморфную массу и погибает, либо нужно как-то управлять, и тогда идет фашизм. Полные права у одних и никаких прав у других. А почему, чем чудовищная ложь, тем больше в нее верят? Тоже ответ простой. Дело в том, что человек управляется подсознанием на 97% и сознанием, логикой. Если дать что-то нелогичное, непонятное, человек либо отвергает это, либо проглатывает, не анализируя. Так вот, когда идет чудовищная ложь, которая не может переварить сознание, стоит только внутренне где-то принять, просто принять, и подсознание его впитывает в себя, и дальше оно начинает руководить человеком. Поэтому информационная война с постоянной ложью, она дает большие барыши западным странам. Другое дело, что организм имеет свои системы защиты, и рано или поздно это все рухнет. Вообще откуда, почему Запад всегда побеждал, западные страны побеждали Советский Союз и Россию в информационной войне? По очень простой причине. Что такое информационная война? Это ложь, искусство лжи, дезинформация. Что такое реклама? Это ложь. Вот Запад последние 100 лет совершенствовался в рекламе, Советский Союз нет. Умение лгать, умение плохое сделать красивым – это искусство торговли. Когда торговцы правят миром, основной инструмент торговли – это будет ложь. Гораздо больше можно продать. Поэтому если раньше 15% вкладывали денег в рекламу продукта, а 85% в его качество, сейчас все наоборот. Поэтому главные признаки капитализма – это ложь, и лжесвидетельство рано или поздно поворачивается против самих же хозяев. Поэтому то, что мы сейчас видим, геббельсовские принципы, чем невероятнее ложь, тем быстрее, больше в нее верят, развернуто по полной программе. Но это вопрос времени. Но мы и сейчас проигрываем в этой информационной войне. Нет. Нравственный человек всегда проигрывает сначала на у Западе, вора. На Западе мы проигрываем. Нравственный и порядочный человек, вор, который крадет и обманывает, он обычно всегда выигрывает сначала, но всегда проигрывает потом. Мы проиграли в начале, но если мы сохранили свою нравственность и свои принципы, то рано или поздно весь мир узнает, зауважает нас и пойдет за нами. Что и происходит. Но это постепенно сейчас идет. Естественно. Очень, очень медленно и постепенно. Честный человек всегда вначале будет отставать от жулика, грабителя и вора, потому что для того главное выиграть сейчас. Но еще раз говорю, в Библии сказано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. Так что принцип существования западной системы в Ветхом Завете описан достаточно точно. Сергей Николаевич, спасибо за интересную беседу. Пожалуйста.